Глава 107. Проверка кадров. Рекорд ледяного леса был в очередной раз перебит. Внутри игры поползли слухи. Новые игроки особо не задумывались о произошедшем. Они не понимали сложившуюся ситуацию. Однако ветераны больших гильдий покрылись холодным потом. В этот раз соревнование в установлении рекорда ледяного леса приобрело какие-то нелепые очертания. Нелепость заключалась во времени установленных рекордов. Прежний рекорд уже был самым высоким среди всех 10 серверов. Поэтому обычные игроки даже не думали о том, чтобы превзойти его. Однако кто мог знать, что через несколько дней этот рекорд будет перебит? Более того, рекорд был перебит с неплохим запасом времени, что заставляло задуматься о возможности еще одного установления. 10-й сервер просто поистине полон прячущихся драконов и крадущихся тигров. Не считая мрачного лорда, кто остальные игроки? На данный момент лазурный поток находился в подземелье. Его вопрос был адресован одному из членов группы. Являясь опытными экспертами, они знали, что установить подобный рекорд, опираясь лишь на силу одного человека, пусть даже он и являлся сильнейшим игроком, было попросту невозможно. Ему определенно должны были помогать игроки с высоким уровнем навыков. В списке рекордов, кроме имени Мрачного Орда, остальные имена были неизвестными. Лазурный поток понятия не имел, откуда они взялись. Один из них – игрок амбиций Титана, остальные лишь временно присоединились к гильдии, – добавил привязанная лодка. Они были подобны игрокам Великолепной Династии. У них также были свои шпионы в гильдии амбиций Титана, поэтому подобную информацию было довольно легко достать. «Вторжение парной булочки. Мне кажется, я видел этот ник раньше», – пробормотал лазурный поток. Этот ник был довольно уникален, поэтому его было легко запомнить. «Первое убийство кровавого стрелка», — подсказал привязанная лодка. Лазурный поток был сбит с толку. «Это? А разве Мрачный Орд не случайно вступил в его группу?» «Я тоже так думал. Тогда что же это выходит? Он просто привел их и установил рекорд?» Лазурный поток находился в смятении. Это действительно была непонятная ситуация, поэтому он сразу же отправил сообщение Мрачному Орду. «Братец, мои поздравления, ты опять установил рекорд!» Ответа не было довольно долгое время. В этот момент Юсю относил Коу посетителям кафе. Спустя какое-то время пришел ответ. Однако писавшим был не Мрачный Орд. Это был Зерно Подорожника, лидер травяного сада. «Что произошло? Я не понимаю. Это же всего лишь рекорд ледяного леса. Что это вообще за фигня?» «Почему ты у меня спрашиваешь? Тебе надо спрашивать амбиции Титана», — ответил лазурный поток. «Я не добавлял Мрачного Лорда в друзья». Столь очевидная причина заставила лазурного потока на мгновение потерять дар речи. Он закрыл окно переписки с зерном подорожника. Лазурный поток решил его игнорировать. Его целью был Мрачный Лорд. Вскоре он все-таки получил от него ответ. «Да так, мне просто повезло». «Братец, откуда ты взял этих экспертов? Я никогда о них не слышал». Лазурный поток не собирался тянуть кота за хвост. «Оу, кто ищет, тот найдет», — ответил Юсю. «Они великолепны!» – высказал свое восхищение лазурный поток. Юсю лишь усмехнулся. Лазурный поток восхищался не им, поэтому Юсю не стал как-то отвечать за ребят. «Братец, поторопись с прокачкой. Я жду, когда ты достигнешь 27 уровня», – сказал лазурный поток. Юсю на мгновение опешил, однако быстро восстановился. Лазурный поток умел учиться на своих прошлых промахах. 27 уровень был максимальным уровнем для прохождения могильника. Хотя в него можно было войти на 23 уровне, Никто из великих гильдий не обращался к нему по поводу установления рекорда. Очевидно, они ожидают, пока он прокачает 27 уровень, и лишь потом попытаются нанять его. Также ни одна из гильдий не устанавливала рекорд своими силами. Они знали, что с его помощью он будет все равно перебит. Они считали, что будет лучше ему заплатить, чтобы поставить жирную точку в установленном рекорде. Ха-ха. Давай поговорим об этом, когда придет время. Йосю в очередной раз увернулся от прямого ответа. Он был немного сбит с толку. Гильдии Синего Ручья и Амбиции Титана уже несколько раз обращались к нему, пытаясь его нанять. Однако Травяной Сад так ни разу и не вышел с ним на контакт. Более того, остальные большие гильдии могли обратиться к нему за помощью. Однако вот пока ни разу никаких предложений не поступало. Они что, стеснялись это сделать? Во время своих размышлений Йосю внезапно получил награду, отправленную Амбициями Титана. Члены гильдии несколько дней штурмовали подземелья Ледяного Леса и наконец-то смогли достать посох Ледяного Кристалла и щетину Белого Волка. Холодная Ночь не собирался отказываться от своих слов и тут же отправил оговоренную ранее награду Йосю. После установления рекорда группа Йосю продолжила прокачку. Любимец публики не стал выходить из группы и продолжал с ними прокачиваться. В теории они могли продолжать пытаться перебить уже теперь свой рекорд. Тем более, что у Тангро была неимоверная соревновательная жилка. Однако парная булочка начал совершать слишком много ошибок. Поэтому об установлении нового рекорда можно было забыть. Йосю вздохнул. Он обнаружил, что иметь в группе булочку было не так уж и плохо. Если говорить на чистоту, он просто устал. В течение последних дней он потратил столько энергии, сколько не потратили все члены его группы вместе взятые. Начиная от их обучения, своей прокачки, помощи Тангро и Суму Ченг, и уже с их общей прокачкой, у него просто не оставалось ни капли свободного времени. В течение 10 минут установления рекорда он должен был возглавлять группу, следить за игрой каждого игрока и контролировать большую часть монстров. Совокупность всех этих факторов очень вымотала его, как умственно, так и телесно. На данный момент он хотел просто расслабленно поиграть в свое удовольствие. После того, как парная булочка совершила очередную ошибку, все расслабились. Теперь им не нужно было рвать себе жилы, чтобы перебить свой рекорд. Поэтому ребята просто стали свободно играть и спокойно между собой переговариваться. Любимец публики был очень тих и не включался в общение. Никто не знал, что в данный момент он общался с Холодной Ночью. «Мягкая мгла и вторжение парной булочки, а не новички в славе». Цзян Ю, сейчас играющий любимцем публики, был старым генералом славы. После наблюдения за ними в течение нескольких дней он сделал достаточно точные выводы. «Новички? Да, однако у них хорошие основы. Если их немного подучить, они быстро станут экспертами», — сказал Цзян Ю. «А остальные двое? Мрачный Лорд? У этого парня есть навыки. Тактика, знания, опыт. Однако, надо сказать, я не могу понять, насколько он силен. Это всего лишь низкоуровневое подземелье, поэтому я не могу сказать точно. Скорее всего, он профи. Однако, если послушать тебя, выходит, что он каждый день находится в игре достаточно продолжительное время. У профессиональных игроков не должно быть столько свободного времени, чтобы играть на подобном низкоуровневом аккаунте, верно же?» Предположил Цзян Ю. «Может быть, он недавно ушедший из профессиональной сцены профи?» Холодная Ночь понимал сказанное Цзян Ю, однако на ум ему приходил всего лишь один игрок. «Ты говоришь о боге Йо-Цю? Если это на самом деле он, мне следует собой гордиться. Однако есть одна вещь, которая заставляет меня сомневаться в подобном выводе. — сказал Дзян Ю. «Какая?» «Его оружие». «Оружие?» «Да. Я специально наблюдал за его оружием последние несколько дней. В течение сражения он не менял его, хотя его формы постоянно изменялись. На данный момент я заметил форму боевого копья, меча и винтовки», — сказал Цзян Ю. «Разве такое оружие вообще существует?» «Вот. Вот почему я думаю, что оно ручной работы. Мне кажется, что кто-то из клуба просто тестирует серебряное оружие», — заключил Цзян Ю. «Ох...» Холодная ночь не нашелся, что ответить. В клубах хватало талантливых игроков. Если они были исследователями, их навыки в славе также были очень высоки. Некоторые из них были бывшими про-игроками, которые остались в клубе и после окончания своей профессиональной карьеры. Некоторые люди не дотягивали до профессионального уровня, однако их теоретические выкладки были просто невероятными. И хотя эти игроки были несколько слабее про-игроков, они могли показать достойную игру на таких низких уровнях. «Я никогда не видел подобного серебряного оружия со способностью к трансформации. Вот почему я думаю, что его тестирует какой-то игрок из клуба. Он использует его сейчас, потому что оно является 25-м уровнем. Если его практическая ценность будет ограниченной, очевидно, они больше не будут тратить на него свое время, энергию и финансовые ресурсы, пытаясь его улучшить», — сказал Цзян Ю. «Так вот почему этот парень не выбрал себе класс», — сказал Холодная Ночь. «Это оружие. Кажется, что оно было специально разработано для использования игроками без специализации», — сказал Цзян Ю. «Из-за того, что он тестирует оружие, ему нужно опробовать его в группах разных составов. Установление рекорда является только проверкой этого нового типа оружия». Хм. Казалось, Холодная Ночь был удовлетворен своими выводами. «Однако, на новом сервере пока еще не слишком много материалов. Как он мог сделать его на самом старте? Этого я не могу понять», — спросил Холодная Ночь. «Перенес его со старого сервера», — ответил Цзян Ю. «Как? Оружие можно переносить?» Холодная Ночь все еще не понимал. Только аккаунты первого уровня можно переносить на новые сервера. «Снаряжение ручной работы можно положить в редактор снаряжения. Таким образом, оно не рассматривается как находящееся непосредственно на персонаже», — сказал Цзян Ю. Хотя он и был лидером большой гильдии, также он мог рассматриваться как член клуба, поэтому его осведомленность была намного больше, чем мог себе предположить Холодная Ночь. Откуда обычный игрок мог знать о работе редактора снаряжения? Очевидно, он не мог этого знать. «Если все на самом деле так», — сказал Холодная Ночь, «тогда становится понятна его ужасающая жажда получения новых ресурсов. Вероятнее всего, он хочет улучшить свое серебряное оружие». «Может быть, но мы не можем быть в этом уверены». Цзян Ю был беспомощен. Если этот парень был в состоянии сделать подобное оружие, он определенно обладал техническим талантом. Являясь лидером гильдии, Цзян Ю, в отличие от него, обладал талантом менеджера. «Во всяком случае, продолжая присматриваться к нему, если у него на самом деле такая подноготная, тогда не теряй времени даром, пытаясь заполучить его в гильдии», — сказал Цзян Ю. «Понял», — ответил Холодная Ночь. Двое на время прекратили свою переписку. Цзян Ю все еще находился в подземелье с группой Юсю, продолжая прокачку. Через какое-то время ему снова написал Холодная Ночь. «Ты все еще не рассказал о последнем игроке. Как же его звали?» В отличие от ника парной булочки, который сразу запоминался, ник «Очищающий мглой» был взят из стихотворения, поэтому его не сразу можно было запомнить. «Ох, этот игрок довольно неплох. Совсем недавно она случайно использовала доставочный выстрел. Это напугало меня до усрачки. Однако, кроме этого, ее игра ничем не выделялась. Она была стабильным игроком, который ни разу не совершил ошибки. Мне следует попробовать ее завербовать? Вероятнее всего, ее временно пригласили, чтобы установить рекорд. Похоже на то, что ее уровень игры довольно схож с уровнем Мрачного Лорда, поэтому вряд ли ты ее сможешь завербовать. Для начала, обрати внимание на мягкую углу и вторжение парной булочки. Они очень важны для нас, игроки. У них невероятный потенциал. Также, они являются новичками в славе, поэтому, скорее всего, Мрачный Лорд нашел их в самой игре. Сделай все возможное, чтобы заполучить их. Проинструктировал Холодную Ночь Цзян Ю. Хорошо, все понял. Наконец, двое закончили свой разговор. Цзян Ю все так же управлял любимцем публики, вместе с группой проходя подземелья Ледяного Леса и Могильника. Продолжая за ними наблюдать, он не обнаружил в них каких-то изменений, поэтому он был уверен, что не совершил прежде ошибочных суждений. После прохождения подземелий он попрощался со всеми. Суму Ченг также отправился отдохнуть. Парная булочка не пошел на арену. Он и так целый день показывал свою силу и навыки. Поэтому измотанный он также вышел из игры. Юсю и Тангро спокойно отправились прокачиваться на обычных монстрах. Тем временем, Чен Ехуй нашел подходящие аккаунты для Ли Хао и его группы, так что они могли выдвигаться на установление нового рекорда. Гильдия Великолепной Династии была непосредственно под его руководством. Поэтому для него было проще достать карты аккаунтов, чем для великих гильдий. Яцё, я позволю увидеть тебе мою силу! Мужественно воскликнул Ли Хао. Он со злорадством в глазах уселся перед компьютером. Вместе с группой он вошел в подземелье Ледяного Леса. На этот раз ребята были полностью сосредоточенными. Спустя короткое время очередное системное сообщение появилось на просторах 10-го сервера. Великолепная Династия установила новый рекорд подземелья Ледяного Леса. Их время – 12 минут 55 секунд и 42 миллисекунды. Прошлый рекорд – 13 минут 5 секунд и 47 миллисекунд – отличался от текущего на 10 секунд.